Просто Шарлотта об этом не подумала. А главное, теперь уже ничего не исправишь. Придется вместо этого дарить братишкам, как всегда, какую-нибудь ерунду из универмага Кайта, а на ней всегда словно печать стоит, куплена у Кайта. Ничего, дайте только время. Она еще придумает для себя способы помучиться. Состояние у нее как раз подходящее. Весь день Шарлотта придумывала для себя причины и поводы, чтобы не выходить из дома. Снег. В городе слишком много народу. Не просто народу, а людей, которых она не хочет видеть, которые засыплют ее вопросами про Дьюпонт, будь он неладен. И вообще, в такой день лучше всего посидеть дома и почитать что-нибудь из книг, которые нужно обязательно проштудировать к итоговым экзаменам. Экзамены состоятся уже скоро, в самом конце семестра, в самом конце. Да, лучше быть дома. На тот случай, если Бог все-таки прислушается к ее молитвам и пришлет за нею ангела. Вот только как ангел все это обставит? А может, нужно помочь ему и для этого как раз выйти на дорогу? Вот пойду по узкой накатанной дороге, глядишь, и свалюсь прямо под колеса какой-нибудь машины. И это будет выглядеть как несчастный случай. И почему бы действительно машине, лучше всего большому пикапу, проезжающему мимо дома 1709, не зацепить поскользнувшуюся и оказавшуюся прямо на проезжей части девушку? Только сделать все нужно так, чтобы ни у кого, включая водителя, не было оснований сказать, будто она сама бросилась. Вот только ни пикапы, ни грузовики, ни даже легковые машины не проносились мимо дома 1709 с подходящей скоростью. Снегоуборщик еще не расчистил дорогу возле их дома, и даже самые мощные, надежные, полноприводные пикапы пробирались по дороге неспешно и осторожно, двигаясь с черепашьей скоростью. К счастью, маме сейчас не до того. Все ее внимание поглощено подготовкой к ужину. Мама упорно называла предстоящее событие ужином, а не обедом. Старых знакомых можно пригласить просто поужинать. А если назвать это мероприятие обедом, то придется приглашать их уже в гости или посидеть. Но четверо гостей, пришедших посидеть, это уж слишком напоминало отвратительное с точки зрения мамы слово «вечеринка». В общем, когда Шарлотта сказала, что хочет почитать кое-что к экзаменам, мама отреагировала спокойно и ничуть не удивилась. Правда же заключалась в том, что Шарлотте в ее теперешнем депрессивном состоянии было не до чтения. Прочитанные слова проносились в ее мозгу, не оставляя следа, не раскрывая значения, просто какая-то бессмысленная последовательность букв и знаков препинания. Она привезла с собой только одну книгу, небольшую, 200-страничную, рекомендованную мистером Старлингом. Монография называлась «Общественный мозг», автор Майкл Гадзанига, прославившийся своими исследованиями и наблюдениями за пациентами, которым в терапевтических целях была проведена операция по рассечению мозолистого тела, того участка головного мозга, через который проходят все нейронные связи между полушариями. С месяц назад Шарлотта заглянула в книгу Гадзаниги и просто пришла в восхищение. Забравшись в старую развалюху, гордо именовавшуюся у них в доме мягким креслом, она открыла книгу наугад. В чем заключается причина такого явления? Чем больше человек знает, то есть чем больше информации содержится в его мозгу, тем быстрее мозг работает, но при этом чем больше информации содержится в искусственно созданном подобии мозга, компьютере, тем медленнее он функционирует. Шарлотте никак не удавалось понять, в чем смысл поставленной задачи. Зачем даже пытаться отвечать на этот вопрос? Какая к чертям польза в сравнении скорости быстродействия человеческого мозга и компьютера? Кому настолько нечего делать, чтобы этим заниматься? Ведь это же просто ерунда какая-то. Как может эта проблема сравниться по значимости с несчастьями, обрушившимися на нее? Какое отношение это имеет к ее беде? К тому, что ее просто поимели? Да нет. Что там скрывать и увиливать от очевидного? Ее просто трахнули, да-да, трахнули, чуть ли не на виду у посторонних, в каком-то гостиничном номере, и при этом ее обидчик, похотливый красавчик из самого престижного студенческого клуба, еще и растрепал на весь кампус Дьюпонтского университета. Его, видите ли, ужасно обломал тот факт, что она досталась ему девственницей.